воспоминаний вот из этого послания, где говорится о том, что, вот, понимаете, что вот такие словосочетания «в похвалу славы благодати Его». Понимаете, раньше, когда, допустим, я читал, думаю, что это за каламбуры такие, понимаете, что это такие заслуженные такие вот обороты приводит Павел. А вот теперь вот смотрите, сейчас вот мы прочитаем вот то, что касается вот 7 стиха, вот, и нам многое станет уже ясно. Вот посмотрите, «в котором, то есть во Христе, мы имеем искупление крови Его, прощение...» Так, подождите, так, я сказал 2.7, прошу прощения, 2.7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство...» Давайте так, я прочитаю полностью предложение, чтобы контекст не потерялся. Итак, «Бог, богатый милостью» с 4 стиха, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Ну вот, собственно говоря, вот здесь и, в общем-то, в таком емкой сжатой форме говорится о том, что же такое благодать. Смотрите, вот, собственно говоря, все сконцентрировано, сосредоточено именно в 7 стихе, хотя выше упоминается именно в чем она выражается – благодать, в спасении, в том, что Бог оживотворил нас со Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе. Это действие благодати. И вот теперь смотрите, 7 стих, теперь я уже могу его полностью отдельно прочитать. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное...» Вот смотрите, «преизобильное богатство благодати Своей». И вот теперь в чем оно выражено? «В благости к нам во Христе Иисусе». То есть все сокровища видения, мудрости, силы, любви, веры, добра, которые даны нам во Христе Иисусе, по существу это есть благодать. Кстати, вот для интереса, может быть, вам будет действительно интересно, вот знаете, вот на некоторых языках, там, где стоит слово «благодать», стоит «благодарность». Очень интересно, правда? То есть, допустим, вот сейчас вот Федор цитировал местописание, говорил о том, что «радуйся благодатная». Как бы это могло звучать? «Радуйся благодарная». В нашем языке, в русском, слово «благодать», ну, то есть, как бы то, что нам дано, и «благодарность», то, что мы выражаем, а это разные понятия. Но, в общем-то, скажем, это слово одно, которое и применяется вот в Писании. Поэтому, скажем, переводчики на некоторых языках перевели его как благодарность. Например, благодарю, благодарю, даю благо, благодать, благо даю. Слышите? Это одно и то же слово. Вот так оно выражено. Кстати, поэтому человек, обретший благодать Господа, не может не быть неблагодарным. Обратите на это внимание. То есть, если в вашей жизни вы не чувствуете о том, что вы благодарны Господу, и вообще по жизни вы не благодарны, благодать Божия в вас погашена. Либо наоборот, если в вашей жизни вы полны благодарности, вы полны благодати, так говорит Писание. Итак, мы видим уже, по крайней мере, из двух мест Писания, Петра и Павла, где ясно выражается о том, что благодать Божия выражена во всей благости, доброте Его к нам в Сыне Своем Иисусе Христе, которого Он послал в мир, чтобы спасти нас. То есть это все... Вот, например, в послании Колосской Церкви Павел об этом говорит примерно так. Вот он, когда он чувствовал и понимал о том, что многие верующие склоняются к тем или иным, я назову это, коврижкам этого мира, он говорил: смотрите, чтобы кто не увлек вас чем-либо, какой-либо философией, каким-либо еще интересными вещами, скажем, но все сокровища, премудрости, ведения, знания сокрыты в Иисусе Христе, в котором вы имеете полноту. Вот так вот он говорил их, так их учил. О том, чтобы они не искали чего-либо еще. Почему он в других местах Писания говорит о том, что ищите горнего? И, в общем-то, и задаются вопросом этим. А как это? Что это такое? Как это? Ну, в общем-то, наверняка у вас тоже есть эти вопросы. Вот. Так вот, собственно говоря, именно этого и нужно искать, вот этих сокровищ, сокрытых во Христе Иисусе. Вот, например, смотрите, я сейчас вот приведу место Писания, я немножко забегу вперед, упомянув о том, что, например, когда мы склоняемся к мирскому, понимаете, смотрите, то есть многие вещи вот именно в миру нам нравятся, и мы прельщаемся ими и в том или ином пребываем. Ну, например, многие, скажем, я не говорю о том, что это, скажем, прямо, может быть, чересчур сверх того или еще что-то, но, скажем, любим кино. Ну, почему бы не посмотреть прекрасные, хорошие фильмы, ну, которые мирского характера? Почему бы, допустим, не почитать книги там, понимаете, в таком плане? Но смотрите, как говорит на эту тему Иоанн. Он говорит о том, что тот, кто любит мир, продолжите, попробуйте, в том нет любви очей. Понимаете, это должно нас настолько, понимаете, охладить наш пыл в этом отношении. Вот. И в то же время мы можем сказать, ну хорошо, а что же нам тогда искать? В чем же нам пребывать? Где эта благодать, вот, которую Писание или ты, Бог, нам говоришь, что я вам дал? Где оно? Вот почему я и хотел поднять эту тему, чтобы дать ясность по этому вопросу. Что же это такое Божья благодать? И как мы можем обрести ее и возрасти в ней? Итак, с определением понятно. Это вся Божья благость сосредоточена в Сыне Его. В то время, когда мы в Нем, во Христе Иисусе. Без этого условия доступ к Божьей благодати закрыт. Мы должны это очень хорошо понимать. Итак, теперь возникает вопрос. Смотрите, хорошо, почему Бог вот так к нам расположен? Почему вот Он снизошел вот до нас вот таких? Вот причем, обратите внимание, мы ведь были грешниками и были нехорошими, особенно в Его глазах. Я не говорю уже о том, что многие люди о нас могут думать и так или иначе. Нехорошие. Но вот в Его глазах мы были нехороши. Смотрите, по существу проблема человека в том, что рождается он уже с проблемой. Слово понятие «проблема», слово «проблема» означает, скажем, неразрешимая задача. Это значение этого слова. Мы уже, то есть выхода нет. Понимаете, для человека, вот обычного, рожденного в мир, в принципе, выхода нет, если Бог не окажет ему милость. А вот Он оказал нам свою милость. И вот я задаю ему вопрос, почему? Моего творения. Моего творения совершенно замечательно, очень хорошо. Дальше. Но тем не менее, смотрите, все творение, я имею в виду человеческое, оно так или иначе называется сынами гнева. То есть Бог гнев, другими словами, выражает сыны противления, он выражает гнев, то есть негодование в отношении людей, потому что по существу все человечество находится в отступничестве от него. Почему же Бог так снизошел к нам? Как вы думаете? В общем-то, ответ практически наверху. Нет, через что это понятно, но вот почему? Вот он снизошел до нас. Слава Господу! Кто слышал это? Повторите, пожалуйста. Потому что Он нас возлюбил. Понимаете, вот ответить на вопрос, почему Он возлюбил, вот здесь уже, понимаете, мы можем теряться в догадках, но Он нас возлюбил. Как Писание говорит о том, что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего возлюбленного, чтобы мы не погибли, а имели жизнь вечную. И вот теперь посмотрите, вот здесь вот очень интересное качество Господа. Посмотрите, вот знаете, у Осии в конце книги есть интереснейшее место Писания. «Захочу и возлюблю по благоволению». Что-то в этом роде говорится. «Возлюблю по благоволению». Понимаете, то есть слово «благоволение», вот это старое слово, которое применяется в Ветхом Завете, может быть, и есть оно аналог этого слова «благодать». Другими словами, Он расположен к нам, понимаете? Он, располагая себя к нам, Он говорит, захочу и возлюблю по благоволению. Понимаете, вот это очень сильно. В каком плане? Иногда люди говорят, ну я же не могу, сердцу не прикажешь. Например, понимаете? То есть как я могу, допустим, там любить, или я как могу что-то делать? А Господь говорит, захочу и возлюблю по благоволению. Это в 14 главе Осии, там, возможно, слова «захочу» нет, но он сказал «возлюблю по благоволению». Другими словами, любовь следует за тем, что он принял решение любить. Понимаете? К чему я все это говорю? Я хочу сказать, что вот проявление любви в нас также открывается не потому, что мы ждем вдруг она на нас, знаете, как бы сверху раз и накрыла, а в том, что мы принимаем решение любить. То есть любовь начинается с того, что мы расположены к этому, начинаем, проявляем благоволение в отношении того, кому мы хотим проявить любовь. Понимаете? То есть это же качество, как есть качество у Господа, также дается и человеку, то есть тем, которые во Христе. Вот так. То есть это серьезнейшее решение этого вопроса. Не ожидать, когда оно на нас снизойдет, и мы тогда скажем, вот так вот у нас есть. А мы можем «захочу и возлюблю» по благоволению. Хорошо. Следующее. Доступ к Божьей благодати. Как вы думаете? Через Иисуса Христа. Но теперь более конкретнее. Через Иисуса Христа, действительно. Через распятого и воскресшего. То есть через крест Христов. Больше того, не просто через крест Христов, тогда, когда, понимаете, вот мы понимаем о том, что Иисус жил когда-то, пришел на эту землю, воплотился в человека. Понимаете, то есть вот мы взором мысленным это так вот обращаемся в прошлые времена и говорим о том, что да, очень хорошо, Иисус пришел, был распят на кресте Голгофы и умер за наши грехи. Но только тогда, когда мы соединяемся со Христом, когда, вот, понимаете, вечность соединяется с временным. Другими словами, когда то, что сделал Иисус на кресте, вот 2000 лет назад, и когда вот мы, рожденные в эти последние времена, соединяется в одно. Когда крест пронизывает нашу жизнь, когда мы соединяемся со Христом, только тогда это действие, тогда Божья благодать реальна в нашей жизни. Мы об этом уже говорили в прошлые наши встречи, и достаточно много, поэтому я подробно сильно останавливаться не буду, просто вот я об этом говорил, что доступ только через крест Христов, то есть через смерть и воскресение Христа. Это единственный путь. Поэтому, кстати, и в этом и есть смысл, то, что Иисус пришел, воплотился, то есть воплоти. В этом и есть смысл жертвы Иисуса Христа, чтобы мы получили доступ к этой благодати. Потому что если мы не получим доступа к Божьей благодати, мы не получим спасения. Тогда возникает вопрос, хорошо, от чего мы спасаемся? Еще один вопрос. Раз, хорошо. Громче, пожалуйста, если кто может. Как? Хорошо. Собственно говоря, вот мы сейчас попытаемся ответить на вопрос, в чем же будет выражена эта благодать? Давайте мы начнем с этого момента. В чем выражается благодать Божия, когда вот мы, скажем, обрели ее, когда соединились с Господом Иисусом Христом в Его смерти и в Его воскресении? Смотрите, мы умерли для греха, совершенно верно, мы начали с этого. Мы умерли для закона. Кстати, обратите внимание, вот смотрите, когда речь идет о законе, мы уже говорили об этом, я сейчас попытаюсь вот именно в сжатой форме это сказать. Смотрите, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. То есть я не смогу жить для Бога, если я не умер для закона. Понятно это, да? Теперь смотрите дальше. Мы знаем, что жало смерти – грех, сила греха – закон. То есть, если мы хотим его оставить как средство, как способ угодить Богу достижения праведности, то в этом случае сила греха остается в нас. Это мы тоже должны хорошо понимать. Мы не можем служить Богу в обновлении духа, если мы находимся под законом. Мы не можем принадлежать Христу, если мы пока находимся под законом. Поэтому Иисус и дает нам такую благодать через смерть свою, что мы умерли для закона, чтобы открылось действие благодати в нас. Далее, мы умерли для мира. Вот это вот может быть, это, собственно говоря, отдельная большая тема и требует достаточно сильного, яркого освещения, потому что порой мы не придаем значения этому вопросу и во многом согрешаем через это пред Господом и, скажем, теряем те благословения, ту благодать, которую дает нам Господь. Павел говорит о том, что «хвалюсь Христом Господом, крестом Господа моего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Это факт, это реальность. Мы умерли для мира. Следующее. Посмотрите. Неоднократно, возможно, вы слышали проповеди о том, что во Христе Иисусе мы исцелились. Мы обрели не только духовное исцеление, поскольку Господь полностью заменил нашу внутренность. Мы также обретаем исцеление наших немощей и болезней. Это тоже реальность. Далее, смотрите, мы обретаем праведность. Благодатью мы получаем праведность по благодати. Мы праведны. Другими словами, смотрите, Бог больше не гневается на нас. Если я упомянул раньше о том, что все люди по всей земле сыны гнева, то есть гнев Божий выражен в открытой прямой форме в отношении всех людей. Люди являются сынами гнева. То, обретая праведность через Иисуса Христа, другими словами, смотрите, мы оправданы, мы перестаем быть виновными пред Богом. Собственно говоря, смотрите, клеветник братьев наших или нас самих ежедневно, ежечасно, его, кстати, имя, противник-клеветник, он клевещет, то есть он, скажем, обвиняет нас пред Богом. И, собственно говоря, это одно из главных его оружий. Но Писание упоминает так, что нет ныне никакого осуждения нам, живущим во Христе Иисусе, не по плоти, но по духу. Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня, нас, вас от греха и смерти. То есть тот закон, который был выражен в ветхом человеке, человек, смотрите, он не мог не грешить. Я сейчас говорю это в прошедшем времени, потому что в нас всех действует закон Духа жизни. Ветхий человек не может не грешить. И за грех, смерть – это закон. А если А, то Б. Так вот, теперь во Христе Иисусе действует новый закон. Новый закон. Закон Духа жизни. Другими словами, смотрите, наши поступки, которые мы совершаем, они производят жизнь. Понимаете, если жизнь ветхого человека производит тление, кстати, вот это очень интересная мысль. Вот послушайте, когда, скажем, мы живем по плоти, то по существу, собственно говоря, мы умножаем тление. То есть вот те немощи, болезни, вот, о которых мы просим помолитесь за нас, я не говорю о том, что, собственно говоря, человек не будет стареть, но о том, что он будет намного более защищен от тех же немощей и болезней, когда он будет ходить во Христе Иисусе, это, понимаете, это реальность. Это реальность. То есть, другими словами, Бог во Христе дает силу крепости, силу жизни. И это умножается в нас, когда мы обретаем опыт хождения в Господе. Следующее. Вот понимаете, вот может быть этот вопрос может быть, не так ярко, не так, может быть, освещается, не так детально освещается. Мы искуплены во Христе Иисусе. Это великая благодать. Понимаете, вновь выкупленные. Писание упоминает, в частности, в 7 главе говорит о том, Римлянам говорится о том, что мы проданы греху. Ведь, понимаете, вот человек продан греху. И Иисус, смотрите, просто подумайте, помыслите, какая потребовалась сила, чтобы вызволить нас, то есть выкупить нас вот из этого рабства. Потребовалась жизнь Сына Божьего. Я хочу просто вам показать на этом примере, какова сила греха. Понимаете? Что потребовалось могущество и сила Божия, чтобы нас вызволить, искупить нас из этого рабства. И через это мы также искуплены из рук дьявола. Дьявол не имеет над нами власти, не имеет над нами силы, когда мы ходим в Господе Иисусе Христе. Он всячески попытается и будет делать то, чтобы мы по возможности этого не знали, либо знали об этом как можно меньше. Но сила Слова Божия в том, сила смерти Господа Иисуса Христа в том, что это факт. Иисус победил сатану. Это реальность. Понимаете? И мы в нем победили его. И однажды, я хочу сказать, что, возможно, это произойдет в реальности, когда нам напрямую придется победить сатану. Понимаете? Писание упоминает о том, что они победили вот того древнего змея, сатану, кровью Агнца и словом свидетельства своего, не возлюбив души своей даже до смерти. Понимаете, такая встреча возможна, и она, может быть, кто-то переживает трудные времена. Но помните, что победа за вами. Утверждайте эту истину. Христос дал нам эту победу. Я, в общем-то, конспективно говорю, потому что многие вопросы мы уже оговорили. И, скажем, собственно, каждый из этих вот вопросов, вот действие благодати Божией в нашей жизни, вот она, понимаете, это как отдельная тема, и следует, и требует более тщательного, детального изучения и рассмотрения. Далее, вот я хотел также упомянуть, вот, ну, по крайней мере, вот давайте так, собственно говоря, время бежит, и я хочу, скажем, вот сказать вот то, что, по крайней мере, сейчас я перечислил действие Божьей благодати в нашей жизни, вот своего рода это есть, знаете, как бы начальная, не установка, что ли, а начальная благо, сила Божия, данная нам для того, чтобы, я сейчас скажу это слово, чтобы опять вновь благодать Божия открылась в нас, которую могут видеть все. Вот посмотрите, сейчас я перечислил то, что благодать Божия во Христе Иисусе сделала уже для нас. И сейчас я хочу сказать, что именно эта благодать Божия открывает нам то, что эта благодать Божия может выразиться в нас. Она может проявиться в нас в могущественной силе. Сейчас я покажу, в чем. Смотрите, в послании, скажем, 1 Тимофею Павел делает интереснейшее утверждение. Он говорит, благодать же Божия открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Вот теперь посмотрите, я уже упоминал, что не стоит рассматривать места Писания, которые говорит Павел, вот в частности, вот где он делает как целое провозглашение, как он делает некоторые исповедания своей веры, что это относится только к нему. Понимаете, он нам дает примеры, показывает, что есть в нас. Кстати, слово «там, где во мне», если вы посмотрите внимательно первое послание к Тимофею, 1 глава, 14 стих, там слово «во мне» стоит курсивом. Обратите на это внимание. То есть на самом деле этого слова там нет. На самом деле, там, другими словами, это слово должно выразиться так. Оно должно звучить так. Благодать же Господа открылась обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. И вот теперь мы можем сказать во мне. Слышите? Если хотите, давайте попробуем вместе это сделаем. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась обильно во мне с верою и любовью во Христе Иисусе. Аминь. То есть, смотрите, другими словами, эта благодать будет видна. Понимаете? Помните, когда вот Варнава, когда вот он пришел в церковь, скажем, когда вот он, скажем, впервые среди язычников образовалась Церковь Божия, он пришел и увидел благодать Божию. Помните? Вот эта благодать была ощутима и видима. И он, понимаете, он так возрадовался и сказал, чтобы они держались благодати Божией. Понимаете, она будет видима. Поэтому я и сказал, что она будет выражаться и в благодарности. Понимаете? Она будет выражаться, потому что слово, собственно говоря, благодать – это и есть благодарность. И поэтому даже в некоторых, скажем, переводах Библии на разных языках вместо слова «благодать» стоит «благодарность». Поэтому, имея благодать Божию, которая действует в нас через Христа Иисуса, будет выражена в том, что мы будем благодарными. Далее, мы будем щедрыми. Об этом говорилось в прошлый раз, вот когда говорилось о том, что Иисус, Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Очень часто останавливается на том, чтобы мы обогатились. Но там говорится о том, чтобы мы обогатились Его нищетою. То есть, чтобы мы были способны быть такими же щедрыми, как и Христос. То есть, чтобы мы были способны раздать себя так, как и Он, ради других. В этом сила благодати. И она также видима. Далее. Другими словами, смотрите, я хочу подчеркнуть. Вот, может быть, я так быстро проскочил, время бежит, но... Слово «вера» будет выражено в нас, открыто в нас. Понимаете, это очень серьезнейший вопрос, когда речь идет о вере. Вероятно, вы слышали много проповедей, много рассуждений, сами искали ответ на этот вопрос. Что же такое вера? Собственно говоря, в Писании, когда говорится о том, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, вот, собственно говоря, здесь трудно охватить и понять, что же понимается под словом «вера», то есть осуществление жда. То есть это что-то осуществляется, то, что я жду. На самом деле там, вот в частности, говорится о том, что эта вера есть твердое основание надежды. Когда говорится «вера есть осуществление ожидаемого», это твердое основание надежды. Это, представьте себе, дом основания, и на нем есть постройка. Это вера. Собственно говоря, когда речь идет о вере, всегда идет речь, вот в Писании, в Новом Завете в частности, речь идет в некотором узком смысле понятия этого слова. Не предполагается, когда, что это вера вообще, что мы верим, вот как вот есть, вот знаете, вот разные прибаутки, сказки, где говорится о том, что вот когда один царь захотел, скажем, потешиться и, скажем, ему было предложено, чтобы он, скажем, призвал людей, и если они расскажут ему небылицу, в которую он не поверит, вот, то тогда он, скажем, даст им полцарства. Так вот, и когда ему рассказывали эту небылицу, он говорил: «Верю». Так вот, чтобы это не было так. Понимаете? Вера, она предполагает достаточно узкий смысл в том плане, что все связано именно с тем, что... Это связано с вечностью, это канал связи с вечностью. То есть мы обретаем то, что нам дано в Господе через веру. Через веру. Далее я хотел упомянуть также, посмотрите, проявление, я уже говорил об этом, проявление благодати, вот именно благодати на благодать, то есть то, что мы получили во Христе через смерть Христа, она будет выражена в благодати, в том, что в нас проявятся плоды Духа, плоды вот нового, скажем, творения, кто-то упоминал здесь сегодня, в нас. Вот оно выразится вот в этой любви, радости, мире, который должен владычествовать в нас, понимаете, быть владыкою. Вот, и, скажем, кротости, вот об этом было как-то однажды тоже мы вместе размышляли, рассуждали, брат Николай говорил. Вере, там под словом вере понимается верность, вот, то есть, что мы были верны, скажем, долготерпение, способны были ждать, несмотря ни на что, и дождаться, получив добрый ответ. Воздержание, то есть владение собой, способные были управлять своими эмоциями, сдерживать себя. Вот. Также, смотрите, нам сказано, предписано, чтобы мы служили благодатью. Господь на основании той благодати, которую мы получили в Господе Иисусе, снаряжает нас всем необходимым. И эти снаряжения, в частности, выражаются и в дарованиях духовных. Вот они появятся, они, кстати, они и есть в церкви. Они есть, их необходимо развить. Больше того, дарование духовное, как правило, связано с тем, кто какое место занимает в церкви. Они даются на служение. Они не даются как для того, чтобы просто поиграть с ними. Они даются как могущественные инструменты, могущественная сила Божья и должна быть применена по назначению. И применяется, сейчас не достает времени, но Бог позволит, если мы, может быть, когда-то поговорим на эту тему, где непосредственно говорится о том, что дарование духовное связано именно с нашим положением, вот как члена церкви на то место, которое он занимает как, ну, скажем, ну, допустим, как в теле орган занимает какое-то положение, вот, соответствующее дарование духовное ему даются. Также это служение Господа. Как вот Павел говорит о том, что дается служение апостола, пастора, евангелиста, пророка. Другими словами, это тоже действие Божьей благодати. Я задал много вопросов, которые я хотел рассмотреть, но я не успеваю. Поэтому, если Бог позволит, мы, может быть, в следующий раз об этом, если вдруг позволит Бог, мы об этом просто продолжим. А сейчас я хочу просто показать вам еще раз, обобщив то, о чем мы говорили, сказать, что, понимаете, без Божьей благодати мы никуда. Понимаете? То есть, другими словами, скажем, это не просто, когда говорится о том, что, знаете, как, ну, как мы, вот как вот брат Степан спросил, как мы будем поступать в том или ином вопросе? Я говорю, по благодати. Так вот, под словом «по благодати» понимается не, это не так, что «ну как мы понимаем и как нам захочется». Понимается это слово так, когда говорится «по благодати». Понимается следующим образом. Помните, в Нагорной проповеди Иисус говорил, сказано древним так, «люби ближнего, как самого себя». А по-новому, как он говорит, «любите так, как я». «Возлюбил вас». Разницу чувствуете? Больше того, смотрите, нам предписывается говорить о том, что будьте едины, как я, Иисус, говорит, и Отец. Понимаете? Вот к такому Он нас призывает под благодатью. Понимаете? Когда говорится о том, что мы под благодатью, мы однажды вот поем псалом такой, «не к Синаю приступили мы». Что-то в этом роде. Помните, такое есть, да? Ну, вот, нас уже не пугают там громы и молнии. Вот, есть такой псалом. Но на самом деле в Писании упоминается несколько иначе. Когда говорится, вот, когда вот, скажем, вспоминается в пении вот текст Писания из книги Евреев. Там говорится о том, что, посмотрите, когда Моисей приступил к горе Синаю, он говорит, я в страхе трепете. Но, говорит, вы приступили не к горе Синаю, вы приступили к горе Сиону. И он там перечисляет к церкви первенцев, понимаете? И другими словами, он говорит о том, что, понимаете, мы только приседаем больше и больше. Посмотрите, к чему мы приступили. Другими словами, он показывает намного больше, к чему мы приступили. Где мы будем иметь больше страх и трепет пред Господом. И при этом радость в Господе. Да благословит нас Господь, вспоминая о Его благодати в канун праздника, чтобы мы возрадовались в Его благодати. Да благословит нас Господь.